Нет, не намерен. Я последовал за ним. Саул находился в прихожей. Он проводил участников представления и дежурил в прихожей на тот случай, если наши гости возымеют желание улизнуть. Вульф одобрительно кивнул ему и отворил дверь в кабинет. Долли Брук вскочила и требовательным тоном спросила, кто были эти люди. Вульф обошел ее вокруг, направляясь к своему столу. «Может быть, вы присядете, сударыня?» Он взглянул на нее. «Штучки!» — воскликнула она. «Штучки! Кто они?» «Пока вы стоите, вынужден стоять и я. Может быть, вы все же присядете?» Она опустилась на краешек кресла. «Кто эти люди?» «Впоследствии я смогу назвать их по именам, а может быть и не смогу. Совершенно очевидно, что они опознали вас как лицо, которое кое-где видели. Это где?» «Позвольте мне закончить. Мистер Гудвин сообщил вам об информации, полученной нами от мистера Воуна, в отношении того, что он делал в понедельник вечером. В качестве доказательства невиновности мистера Уипла эта информация совершенно бесценна, но все же имеет один недостаток. Вы могли бы заявить, что все сказанное вами мистеру Воуну является сплошной выдумкой, что вы не заходили в дом, где жила Сюзанна Брук, что даже не ездили туда. Поэтому было необходимо установить факт, что вы входили в тот дом и приблизительное время, когда вы вошли и вышли оттуда. Это и было сейчас проделано мистером Саулом Пензером, который не имеет себе равных среди следователей. Оба негра, уважаемые граждане, живущие в Гарлеме. Вы сможете узнать их имена позднее, в зале суда, если дело дойдет до этого. Значит, вы... Она осеклась. Вы имеете в виду, что эти люди видели меня? Вульф развел руками. Разве я мог сделать это более очевидным, сударь? Безусловно, мог. Будь я на его месте, я просто ответил бы «да». Я вообще предпочитаю прямую ложь лжи со всяческими выкрутасами. Ну, однако, это дело вкуса. Это не означает, что он обязательно хочет лгать. Он просто любит витиеватые речи. Она взглянула на меня, увидела лишь открытую мужскую физиономию и повернулась к Вульфу. «Питер Воун», — произнесла она с чувством, — «это ему я всем обязан». Пауза. «Мой муж?» Снова пауза. «Полиция извещена об этом?» «Еще нет». Вульф выдвинул ящик стола и достал документ. «Думаю, что со временем полиция узнает, но вполне возможно, что и нет». «Арчи!» Я взял у него документ, передал его Долли Брук и остановился рядом с ней в ожидании, так как вскоре ей должно было понадобиться перо. «Прочтите», — сказал Вульф. Я составил бумагу по возможности кратко. Она не принадлежала к быстрым чтецам. Я даже подумал, что она и вовсе никогда не закончит первую страницу. А вторую она читала еще дольше. Наконец подняла голову. Если вы рассчитываете, что я подпишу это, вы сошли с ума. Может быть, вы подумаете? Я не собираюсь. Соедини меня с мистером Крэмером, Арчи. «Кто этот Крэмер?» «Инспектор полиции». Я подошел к телефону и начал набирать номер. «Не делайте этого!» — завизжала она. Ну, я мог бы употребить более красивое слово, но виск есть виск. Я продолжал набирать номер. Она вскочила с кресла, бросилась ко мне и схватила за руку, затем обернулась к Вульфу и, по-видимому, вонзила в него взор. Она стояла спиной ко мне. «Я не буду препираться с вами», — огрызнулся Вульф. «Или вы сейчас же подпишете эту бумагу, или останетесь здесь до прихода мистера Крэмера». Он обернулся. «Саул!» Отворилась дверь, и вошел Саул. «Эта женщина мешает Арчи звонить по телефону». Вульф повернулся к нему. «Не позволяйте ей этого». «Трое мужчин и несчастная слабая женщина». Саул приблизился. Я поднял трубку, которую было положил. Она коснулась моей руки. «Пожалуйста, не звони. Я подпишу». Документ лежал на полу. Он упал, когда она вскочила с места. Саул поднял бумагу и протянул ей. Она подошла к креслу и села, а я подал ей перо.